Вместо парочки головорезов Золотого в каюту ворвалась огромная туша херсира Эйда по прозвищу «Железная палица». Викинг влетел в помещение и пораженно застыл, с трудом узнавая меня. Следом за ним в проеме дверей появилась фигура поменьше и также замерла в шоке. Скули по прозвищу Говорун пришел в себя раньше своего предводителя. «Щепка?» Лицо молодого парня исказило гримаса, в которой смешались злоба и мука. Затем последовал короткий рык на скандинавском, и молодой викинг, выдернув из ножен кинжал, собрался выскочить из каюты. Эйд успел перехватить Говоруна уже за пределами каюты. «Пусть Щепка сам решает, кому жить, а кому нет». Из комментария Херсира стало понятно, что секунду назад Говорун поклялся вырезать все население острова. Остановленный в своем искреннем порыве молодой викинг подошел ко мне ближе и, встав на одно колено, потянулся к моим ранам, но вдруг опасливо отдернул руку назад. На лице воина, не боявшегося ни бога, ни черта, отразилась детская беспомощность, а в моей душе потеплело. По лицу покатились слезы. Не плакал под пытками, а здесь прорвало. Как же хорошо иметь друзей! Вот в такие минуты понимаешь, что золото и власть — это лишь грязь, о которую можно только испачкаться. Они дарят удовольствие, а не радость. Сытость, а не счастье. Эйд проорал что-то в открытую дверь, и за пределами каюты послышался топот ног. Через пару минут в мою тюрьму влетел еще один викинг, в руке которого, как котенок, болтался субтильный мужичок. «Лечи, тварь!» — прорычал Скули, вновь доставая кинжал. То ли так было задумано, то ли лекарь перестарался от испуга, но как только его ладонь легла мне на грудь, мое тело пронзило молния боли, отправляя в забытье. Проснулся я словно в раю и, возможно, подумал бы о смерти, но очень уж знакомым оказался интерьер. Приютившая меня кровать находилась в каюте Золотого. Похоже, викинги перенесли на галеру Ибрахима штаб карательного отряда. Только справятся ли полсотни экипажа могучего Тура со всеми мародерами корабельного острова? Они здесь тоже не робкого десятка. Едва сонная одурь сошла с моего мозга, дали о себе знать все раны. Все бы ничего, да только обе руки были примотаны бинтами к корпусу. Ну как мне теперь есть и пить? Второе было особенно насущной проблемой. Более внимательный осмотр каюты выявил спящего на стуле Али. «Эй, лысый, хватит спать!» С просонья Али залопотал что-то по-арабски, но тут же перешел на бродарский. «Вахид, ты как?» «Не дождетесь. Дай попить». Пока араб поил меня водой из кружки, я серьезно задумался над происходящим. И больше всего меня волновал один вопрос. Судя по дергающейся физиономии Али, ждать ответа осталось недолго. «Вахид», — собравшись силами, сказал араб, — «я должен тебе признаться в том, что сдал меня Золотому». На секунду Али замер, а затем покраснел от ярости, даже скрипнул зубами. Пару минут он ругался по-арабски, но все же сумел справиться с яростью и объясниться. «Не смей никогда обвинять Ибн Бакира в предательстве. Мой отец был достойным человеком. Я раньше умру, чем испачкаю его имя позором». «Все, остынь», — сморщился я от боли. «Если не это, тогда в чем ты хотел признаться?» После такого вступления дальнейшие откровения дались Али намного легче. «Я согласился разговорить тебя для Золотого». Словно боясь, что я перебью его, Али заговорил быстрее. «Но это не только для себя. Зачем терпеть напрасные муки? Откуда же мне было знать, что ты тянул время до подмоги?» «И ты не считаешь это предательством?» «Нет», — совершенно искренне мотнул головой араб. «Ну и славно. Кстати, насчет подмоги. Как там мои спасители справляются таким малым числом?» «Почему малым?» — удивился Али. «Три корабля островитян могут усмирить даже небольшой городок на материке, а не то что наш табор». «Три? Теперь пришла моя очередь удивляться. А ну, позови Скули». Через минуту в каюту вошел викинг и тут же расплылся в довольной улыбке. «Красавец! Я давно говорил, что красные и синие только украшают морду настоящего воина. а шрамы выглядят намного наряднее золота. Будешь ржать? И как только заработают руки, я сам тебе наделаю таких же украшений. Хотел спросить, почему сразу три дракара? А чего мелочиться? Пожал плечами Говорун. Ты в письме обещал хороший заработок, вот Эйд и бросил клич. Даже не знаю, хватит ли добычи, неуверенно высказался я. Не волнуйся, мы уже свое взяли и даже больше, чем рассчитывали. Вы что, грабанули весь остров? Почему остров? Нахмурился Скули. Лезть на берег дураков нет. Просто потрусили эту плавающую кучу мусора. Объяснять, какой остров имелся в виду, я не стал и перешел ко второму вопросу. Что там снаружи? Да нормально все, отмахнулся Скули. Я тут собирался пустить кровушки, но Эйд сказал, что ты наниматель, тебе и решать. Ну, правда, за небольшим исключением. Что за исключение? Так, прервал разговор викинг. Сначала лекаря, затем дела. После громогласного зова в каюту вбежал перепуганный целитель. Он пощупал меня тонкими пальцами и напоил горькими отварами. «Господин, вам нужно каждый день пить эти настои и по прибытии на континент срочно обратиться к более сведущим магам-целителям. Правый плечевой сустав почти в порядке, а вот с левым проблемы. Моих сил не хватило, чтобы срастить надрывы. Я приготовил все необходимое, вот». «Можешь не объяснять», — перебил лекаря Скули. «Сам все будешь делать. Ты отправляешься в Брадар с нами». «Нет, я не могу», — побледнел лекарь. «А тебя никто не спрашивает», — зловеще улыбнулся Говорун. «Скули, это лишнее», — попытался вмешаться я. «Тебя тоже никто не спрашивает, так решил Эйд. А то еще загнешься в пути от его бурды, и что тогда нам делать?» В каком-то смысле викинг был прав, поэтому спорить я не стал, лишь пообещал себе обеспечить лекарю безопасность и возможность вернуться. После лечебных процедур начался суд. Меня усадили на невысокую тахту, которую вытащили на палубу из каюты Золотого. Вся палуба галеры была забита викингами, и только посредине стояли четверо мародеров-капитанов с Золотым во главе. А вот боссов не было. «Эйд!» — позвал я Херсира. Могучий викинг вопросительно посмотрел в мою сторону. «Здесь был ваш родич?» «Извини, Эрл!» — обратился ко мне по титулу Херсир, хотя наедине продолжал называть Щепкой. «У него были старые долги, за них он и заплатил. Для тебя ничего не осталось. Но мы готовы заплатить Виру». «Забудь», — дернул я забинтованным плечом в попытке отмахнуться. «Заплатил, и ладно». «Хочешь взять с них Виру жизнью или золотом?» — поинтересовался Херсир, кивнув в сторону пленников. «С одного жизнью. Кстати, сволочи, которую мне хотелось бы прикончить больше всего, здесь почему-то нет». «Кого?» — напрягся викинг. «Здесь должен быть один черный со шрамами на морде». «Раб? Такой мерзкий и трусливый!» — удивился Скули. «Ну, когда он срезал с меня кожу, трусливым не выглядел». Говорун зарычал и рванул куда-то сквозь толпу. «Кто из них должен тебе жизнь?» — продолжил Эйд. «Ибрахим по прозвищу Золотой», — кивнул я в сторону капитана, злобно зыркавшего на меня из-под бровей. «Как ты хочешь это сделать?» — спросил Херсир. Я задумался, и тут, словно почувствовав мои сомнения, вперед вышел Али. «Вахит, отдай его мне». «Зачем?» «Для честного боя». «Что скажешь, Золотой?» — повернулся я к Ибрахиму. «Я не боюсь, собака». Не скажу, что он разозлил меня, но в висках неприятно закололо. «Не боишься? Ведь я могу приказать тебя повесить. А будешь лаять, придумаю кое-что похуже. И Али мне поможет». «Чего ты хочешь?» Рвавшееся с языка оскорбление Ибрахим все же сдержал. «Кто меня продал?» «Малик». «Жаль, парнишка мне нравился». «А Гранус?» «Этот торгаш слишком хитер, чтобы его можно было ухватить за язык». «Хорошо», — кивнул я. «Али, он твой». Мой соратник шагнул вперед, с ехидной улыбкой вытаскивая из ножен саблю, которая раньше принадлежала золотому. Под ноги капитану он бросил клинок попроще. Викинги моментально перерезали путы. Надали поработали подручные золотого, а самого капитана помяли викинги, так что они были в относительно равных условиях. Рисунок схватки двух арабов отличался от всего, что я видел ранее. В нем смешались размашистые удары и широкие стойки казачьей рубки с прямолинейными ударами и резкими шагами японского стиля. При этом сабли плясали вокруг воинов, словно это были хвосты хидоев. Они двигались, как две юлы, то расходясь, то вновь сталкиваясь, и тогда в воздухе разливался мелодичный звон отличнейшей стали. Али резко качнулся в сторону, пропуская мимо себя скользящий удар сабли Ибрахима. Качнувшись обратно, он словно вплел чужой клинок в плетение своего. Солнце заиграло на зеркальной поверхности оружия, разбрызгивая по сторонам крошечные зайчики света, а вслед за ними полетели брызги алой крови. Как и любой серьезный, а не показательный, бой этот продлился всего несколько секунд. Ибрахим резким и в то же время скользящим прыжком разорвал дистанцию, покачнулся на нетвердых ногах и опустил взгляд на свою грудь. Сабля — страшное оружие, и в своей непредсказуемости гораздо опаснее меча. Казалось, клинок Али лишь лизнул грудь противника, но, пройдясь по его телу, оставил после себя страшную рану, разрубив ребра, как сухие ветки. Когда Ибрахим падал на палубу, на секунду показалось, что я увидел в чудовищной ране замирающее сердце. Оглушающие крики викингов заставили меня вздрогнуть. Через минуту крики стали еще громче. В кругу появился Скули, тащивший за волосы чернокожего палача. Мое сердце гулко стукнуло в ребра. Все раны словно разом воспалились, и этот жар захлестнул голову ненавистью. Скули подтащил негра к кушетке и, рывком обнажив кинжал, уже собрался протянуть его мне. Рука викинга замерла в начале движения. Он посмотрел на мои спеленутые руки, и в его глазах отразилась растерянность. При этом говорун даже не сделал попытки самому прирезать пленника. Судя по лицам остальных викингов, я должен был самостоятельно убить истязавшего меня человека. Но они, как и Скули, не знали, как мне это удастся в таком состоянии. Ну-ну, у настоящей ненависти ограничений не бывает. Скули, брось его за борт. «И все?» — удивился викинг. «Делай». Пожав плечами, говорун пробрался сквозь толпу товарищей и швырнул вопящего палача через фальшборт. Между галерой и соседним судном имелся небольшой участок открытой воды. Там мой истязатель и забарахтался, царапая пальцами гладкий борт. Викинги с интересом смотрели на утопающего и не обращали внимания на меня. И зря. Я же закрыл глаза и сконцентрировался. «Так, кто там у нас ближе всего?» Буквально через несколько секунд плеск за бортом резко усилился, и тут же над кораблями взлетел дикий человеческий крик. При виде Акаяси, пожирающего живого человека, даже непрошибаемые викинги отшатнулись от борта. «Интересный способ казни», — задумчиво сказал Эйт и кивнул на остальных капитанов. «А с этими что будем делать? Возьмешь с них виру золотом?» «А у них после вас что-то осталось?» «Ну, мы не настолько хороши, чтобы найти все тайники. Сколько?» «Думаю, по 3 яйца они с каждого будет достаточно. Или их цену золотом». Капитаны нахмурились, но обреченности в глазах мародеров я не увидел. Так что рассчитаются как миленькие. Вроде с основными делами на корабельном острове мы закончили, осталось заплатить еще по 2 счетам. Кабатчик, как обычно, находился на своем месте. «Привет, Гранус. Сколько я остался тебе должен?» Хозяин таверны смерил меня настороженным взглядом, не особо решаясь пялиться на Скули, маячившего за моей спиной вместе с 3 товарищами. 40 золотых». «Скули, выдай ему 100». Говорун с королевским опломбом бросил на столешницу прилавок кошель с монетами из казны Ибрахима, а кабатчик с не меньшим достоинством смахнул его под прилавок со своей стороны. «Не подскажешь, где можно найти Малика?» «Думаю, он у своего хозяина». В ответ я лишь кивнул и вышел из обеденного зала трюма. У нас с Гранусом особой дружбы не получилось, зато получилось искреннее доверие. Вотчина торговца Беляла по прозвищу Палка представляла собой группу из трех пузатых торговых кораблей Бродарской постройки и Аравийской галеры причала, на которую я высадился по приезде на остров. Хозяин лавки и причала вполне отвечал своему прозвищу. Он был высок и худ, как жердь. «Где Малик?» — без обиняков спросил я у торговца. Тот также без лишних слов качнул головой, приглашая идти за собой. Предварительную обработку местного населения викинги провели еще вчера, так что сейчас все аборигены были как шелковые. Пока мы спускались в трюм торгового судна, переоборудованного под склад, я так и не решил, что делать с предателем. Через секунду вид сильно избитого паренька решил эту проблему. «Я не хотел говорить», — прохрипел парень, пытаясь встать, но сил на это у него уже не оставалось. «Хозяин узнал, что пропали артефакты, а потом пришел золотой». Я посмотрел на Беляла и спросил у Малика. «Не хочешь рассчитаться за обиды?» «За что?» — криво улыбнулся разбитыми губами парень. «По закону за воровство руки рубят, а мне просто ребра сломали. А вот золотому я бы кишки выпустил». «Опоздал ты, парень. Али успел раньше». «Да уж, за ним не угонишься». Как ни странно, именно вымученная улыбка юного араба словно распустила узлы напряжения, и я окончательно поверил, что все же вывернулся из этой ситуации. Как несколько минут назад сказкой казалось спасение, так теперь страшным сном в прошлое уходили перипетии в пыточной каюте. «Так как? Останешься здесь или вернешься домой на материк?» «С чем?» — вздохнул Малик. 500 золотых устроят искателя приключений?» 500? В голосе Малика скользило сомнение, которое я принял за жадность. «Если попал в лодку жадности, спутницей твоей будет бедность. По-моему, это поговорка твоего народа. А от себя добавлю, что в случае с Хоккайдо третьим в вашей с жадностью лодке будет сидеть смерть. Деньги ты получишь в любом случае, а там решай сам. Я тебе не отец». Малик вдруг напрягся. Похоже, слова насчет отца его задели. «Хорошо, я уеду с острова. Если позволите, то с вами». «Что, Скули, найдется на Дракаре еще одно место?» «Если что, привяжем канатом и потащим на буксире». Не смог не схохмить Говорун. На этом точно все. И больше на корабельном острове меня ничего не держало. Отчалив от скопища разномастных суден, три дракара взмахнули веслами и словно птицы полетели в сторону до более знакомой бухточки. Лучшим ныряльщиком в команде могучего тура оказался Скули, поэтому честь доставать мои трофеи досталась именно ему. «Так, Щепка, если не приведи, Один меня сожрет какая-нибудь тварь. Клянусь, буду отпрашиваться с небесного пира героев и каждую ночь будить тебя за унывными воплями». «Да ныряй уже, будильник», — хмыкнул я с легким оттенком зависти, рассматривая хоть и не очень массивную, но перевитую мощными мышцами фигуру викинга, стоящего у борта в одних коротких подштаниках. В голове мелькнула мысль о том, что следовало бы заняться физкультурой. Но затем лень оперативно подсказала, что такое боди викинги получали не за счет упражнений с гирями, а орудуя тяжелыми веслами. Заметив мою задумчивость, Скули наверняка принял ее за ментальную концентрацию и эффектно выпал за борт. Мне же пришлось в попыхах сканировать глубину под Дракаром, а то шутки шутками, но Акаяси здесь водятся очень даже голодные.